знаю, ты звонила другому. Я видел ночью незнакомый номер. И каждый раз, когда были в ссоре, ты изменяла, все списав на горе. Говоришь мне, что с подругами, ну что за глупости. Я знаю, что ты с ним. Я слишком был серьезен тебе. Я давал тебе клятву любить тебя быть рядом всегда. Забираю обратно. Не обманывай, не обманывай, не лги. Не обманывай меня, не обманывай, baby. Не обманывай, не обманывай, не лги. Не обманывай меня, не обманывай, baby. Понятно стало, почему ты молчишь, глаза прячешь и мысли путаешь, но не утаишь. Я помню, как ты целуешь, и помню, как ты танцуешь. Не выходит из головы. Все это пройдено в каждом сюжете фильма. Как же теперь поверить, что это мы?